Глава 12. «Леди Лириле, можем мы прогуляться по саду?» — улыбнулась мне леди Райла. Это было так неожиданно, что я замешкалась с ответом, крепче сжав в руках шкатулку. «Я не отниму у вас много времени», — добавила она. «Хорошо, леди Райла, я только зайду в свою комнату и возьму плащ». «Встретимся у фонтана», — сказала она, бросив взгляд на шкатулку в моих руках. Я кивнула и быстрым шагом направилась к себе. Проскочив мимо общей гостиной и никого не встретив, положила шкатулку на туалетный столик и, прихватив теплый плащ, направилась в замковый сад. Ума не приложу, что нужно от меня фаворитке Альфы. Может быть, она беспокоится о его брате и решила узнать у меня подробности случившегося в лесу? Но зачем ей это? Впрочем, ломать голову ни к чему, сейчас я и так все узнаю. Леди Райла неспешно прохаживалась около изящного фонтана в самом сердце сада. Ее рыжие волосы огненными языками пламени блестели в свете последних солнечных лучей. «Здесь слишком шумно», — сказала фаворитка, когда я приблизилась. Указав на стену бального зала, добавила. «Одной богине ведомо, как долго продлятся работы по восстановлению витража. Не откажетесь пройтись со мной по одной из аллей, леди Лирилия?» Я бросила взгляд на пролом, оставшийся после разбитого витража. Сейчас несколько мастеров что-то измеряли и записывали, шумно перекрикиваясь между собой. «Не откажусь». Мы в молчании пошли по одной из дорожек, сверкавшей цветными камушками. По обеим сторонам росли кусты, усыпанные белыми цветами, напоминающими звезды. Их сияющие лучики-лепестки чуть покачивались на ветру. Это было так удивительно, ведь остальной сад был припорошен тонким слоем снега, но цветам казалось все нипочем. «Луна цветы», — сморщила носик фаворитка, срывая цветок. «Очень красивые», — откликнулась я, поняв, что видела эти же цветы, когда встретила дух отца всех волков. «Красивые», — подтвердила леди Райла. «И выносливые. Цветут даже в самые лютые морозы, но бесполезные». Фаворитка оторвала один из лепестков тонкими пальчиками. Он, кружась, медленно опустился на дорожку, но даже упав, он сиял так, что слепило глаза. «В мире нет ничего бесполезного», — не согласилась я. Райла дернула плечом. «Возможно, вы и правы, но вряд ли кошка думает, что блохи ей полезны. Она лишь испытывает нестерпимый зуд, желая вычесать надоевших созданий из своей шкуры». «Но ведь блоха, природу которой определила сама богиня, просто не может жить и вести себя иначе. От этого зависит и ее жизнь». «Вы забываете, что кошка одна, а блох много?» Я нахмурилась. «Это себя леди Райла сравнивает с кошкой? Тогда получается, что блохи — это Амари?» «Леди Райла, я не совсем понимаю, куда зашел наш разговор». «Я должна поблагодарить вас, леди Лирилия». Я удивилась столь резкой смене темы беседы. «За что же?» «За помощь». «Вы про Гер... то есть советника Гервальда?» «Да». «Я рада, что смогла помочь». «Советник очень дорог Альфе, а значит, и мне». «Вы так преданы Альфе», — пробормотала я, не зная, что еще сказать. «Я люблю его», — просто ответила леди Райла, приблизив точёный носик к цветку. «Больше жизни». «Но зачем вы говорите это мне?» «Я решила познакомиться с каждой из Амари, ведь как только отбор подойдет к концу и Ардвальд обретет фиалу, я уеду в свое имение». «Вы хотите наблюдать за отбором?» Вспомнила я слова Оливии. Она ведь говорила, что фаворитка беседовала с ней. «Я хочу, чтобы Ардвальд больше не страдал, чтобы его сердце наконец успокоилось, и я буду пристально наблюдать за каждой Амари, чтобы понять, кто желает ему зла». «Похвальное рвение», — отозвалась я. «Два прошлых брака Ардвальда закончились не так, как он того желал». Леди Райла покрутила в изящных пальцах цветок. «Надеюсь, что третий брак станет удачным и последним». «Я не очень понимаю, но неужели вы думаете, что что советнику Гервальду хотел навредить кто-то из Амари? Зачем? Ведь этот отбор устроен для Альфы Ардвальда, а не для его брата». «Как вы считаете, что будет больнее? Причинить зло самому Альфе или его брату, тому, кто ему действительно дорог?» «Конечно, второе», — не раздумывая ответила я, вспомнив о Миссе. Сердце заныло при мысли о ней. «Как она там?» «Вот и ответ», — развела руками леди Райла. «Но ведь на шипе был знак». «Вы очень наблюдательны», — удивленно протянула фаворитка. «Советник сказал, что это знак охотников на волков. Вы же не думаете, что кто-то из Амари решился бы на такое?» «Раз вы знаете о нападении, значит, с вами я могу говорить откровеннее, чем с другими. Насколько мне известно, охотники берут плату от кого угодно». Я нахмурилась, все еще не понимая, что пытается сказать фаворитка. «И зачем это кому-то из Амари?» «Вот мы и добрались до сути, леди Лирилия». Леди Райла замерла, развернувшись ко мне. Я в замешательстве посмотрела на нее. «Вы знаете, что в Донарии уже давно зреет заговор против Альфа и его брата?» «Нет, этого я не знала», — покачала я головой. «Я приехала из лунной пустоши, а ближайший к замку город слишком мал. Вести доходят с опозданием». «Что ж, тогда послушайте. Есть целый клан чистокровных, как они себя называют. Его члены спят и видят, как бы посадить на трон того, в чьих жилах течет обычная человеческая кровь. Два первых брака Альфа им удалось сорвать, одной богине ведомо как». «Но ведь среди Амари нет девушек из чистокровных семей. Сама богиня...» «Я не хуже вас, знаю правила отбора, леди Лирилия», — перебила фаворитка, блеснув светлыми глазами. «Но также я знаю, что даже те, у кого в семейных древах оборотни были в далеком прошлом, уже мнят себя чистокровными. Понимаете?» «Вы хотите сказать, что кто-то из членов клана чистокровных послал на отбор свою дочь в надежде причинить Альфе или его семье вред?» «Вы быстро улавливаете суть», — кивнула фаворитка. Я сделала шаг назад. «Мне не нравятся ваши слова и подозрения, леди Райла. Лучше вам обратиться с ними к Альфе». «О, не беспокойтесь, Альфа уже в курсе моих подозрений». «Тогда я все еще не понимаю, зачем вы говорите это мне?» «Я лишь хотела сказать, что буду оберегать Альфу, покуда это в моих силах, и прошу вас помочь мне в этом». «Меня?» — растерянно переспросила я, глядя в светлые глаза фаворитки. «Вы спасли советника, он доверяет вам. Значит, вы не можете быть причастны к нападению». «О, богиня, теперь мне придется быть в несколько раз осторожнее, когда я буду искать амулет Луны». «Но какого рода помощи вы ждете от меня? Хотите, чтобы я следила за другими Амари?» «Зачем же так грубо?» Леди Райла улыбнулась кончиками полных губ. «Всего лишь наблюдать, и если вам станет что-то известно, сообщить об этом мне». «Почему же не Альфе, а вам?» «Потому что, леди Лирилия, Альфа прислушивается ко мне». Фаворитка голосом выделила последнее слово. «Или потому что его благодарность я не хочу делить ни с кем», — пронеслось в мыслях. «Я вынуждена отказаться, леди Райла», — покачала я головой. Ожидавшая ответа фаворитка, удивлённая, в то же время очень изящно вскинула одну бровь. В ее глазах мелькнуло непонимание. «И почему же? Разве вы не хотите помочь Альфе Ардвальду?» «Я не считаю нужным следить за кем бы то ни было. Я прибыла сюда, чтобы участвовать в отборе, и хотела бы этим и заняться». Фаворитка скривила свои идеальные губы. «Что ж, мне все ясно, леди Лирилия. Простите, что отняла ваше время. Надеюсь, наш разговор вы сохраните в тайне». «Разумеется». «Ну вот, я нажила себе врага», — думала я, возвращаясь в спальню. После разговора с фавориткой в голове вертелась только одна мысль. Не догадывается ли она, зачем я здесь? Не могла ли знать что-то леди Рунильда, знакомой отца, и проболтаться об этом фаворитке? Вернувшись в комнату, я какое-то время расхаживала по ней, стараясь справиться с учащенным биением сердца и резко вспыхнувшей головной болью. А потом мой взгляд остановился на шкатулке с украшением, которое подарил советник. Подойдя к туалетному столику, я откинула крышку шкатулки и, достав ожерелье, какое-то время любовалась драгоценной змейкой. Проведя пальцем по ее изумрудным глазам, не удержалась и надела украшение, замерев перед зеркалом и залюбовавшись переливами зеленого цвета на крохотных чешуйках. Змейка казалась теплой, она приятно охватывала шею, спрятав кончик хвоста в ложбинке груди. Никогда у меня не было такого богатого украшения. Его тяжесть почти не чувствовалась, а само украшение словно стало частью кожи. Головная боль будто по волшебству прошла. Почувствовав сонливость и не дожидаясь Бет, я разделась и скользнула под одеяло, зная, что после полуночи мне нужно будет начать поиски амулета Луны. Сон пришел легко и быстро, но вот пробуждение было не самым приятным. Шею обожгло, похожей на укус, болью, и я резко села на кровати, не понимая, что происходит.